Глава восьмая. Пол пятого утра. Тибурон был погружен в темноту, и только один ярко освещенный дом возвышался на мысе над бухтой Сан-Франциско. Молочно-белый туман приглушил огни огромного здания Golden Gate, но вдалеке на фоне неба мерцали огни города. Восемь усталых мужчин, склонившиеся над столом, не обращали внимания ни на мост, ни на туман, ни на огни на горизонте. Они видели лишь свои карты. Лэн, краснолицый здоровяк, который носил широкие желтые подтяжки с изображенными на них игральными костями и картами, объявил: «Последняя сдача». Это был выбор сдающего, и Лэн объявил открытый покер с семью картами, постаршая младшая. Первые две карты сдаются в темную, четыре открытых и последняя опять в темную. Банк поделит между собой двое победителей, обладатели самой старшей и самой младшей руки. Шелли, чья жена, Норма, была одним из партнеров Кэрол, этим вечером сильно не везло, впрочем, как и каждый вечер, по крайней мере, последние месяцев пять. Но он нетерпеливо схватил свои карты. Это был привлекательный, сильный мужчина с печальными глазами, неудержимым оптимизмом и травмированной спиной. Прежде чем посмотреть первые две карты, Шелли встал и поправил лед, которым была обернута его поясница. С юных лет он профессионально играл в теннис, и до сих пор, несмотря на все предостережения врачей и смещенные межпозвоночные диски, продолжал играть почти каждый день. Он взял две первые карты, одна поверх другой. Бубновый туз. Ну что ж, неплохо. Он медленно вытащил из-под него вторую карту. Двойка бубен. Туз и двойка бубен. Превосходные карты. Разве это возможно после того, как ему шла такая отвратительная карта? Он положил их на стол, но через несколько секунд не удержался и бросил на них еще один взгляд. Шелли не замечал, что все остальные игроки смотрят на него. Этот второй влюбленный взгляд был одним из его маячков, едва заметный неосторожный жест, который выдавал его сдачу. Две следующие карты были не хуже. Пятерка и четверка бубен. Боже правый! Сдача на миллион долларов! Шелли едва не запел «Зипа-ди-ду-да, зипа-ди-ди-дзень, о-да-о-да, какой прекрасный день». Единица, двойка, четверка и пятерка бубен удавиться за такую сдачу. Наконец-то фортуна улыбнулась ему. Он знал, что это случится, если он выжмет все из этой ситуации. И видит Бог, он это сделает. Еще три карты, и чтобы собрать флеш от туза, ему нужна была одна единственная бубновая карта. А чтобы у него на руках оказался стрит-флеш, не хватало тройки бубен. Тогда он возьмет верхнюю часть банка. Любой младший козырь, тройка, шестерка и даже семерка, и он забирает нижний банк. Если к нему придет и бубновая карта, и младший козырь, то ему достанется и верхняя, и нижняя части банка. В общем, все ставки. Такая сдача поправит его положение, но не окончательно. Он проиграл 12 тысяч. Обычно, в тех редких случаях, когда к нему приходила хорошая карта, большинство игроков рано раскрывали свои карты. Какое невезение! Неужели? На самом деле его подводили эти его маячки. Игроки открывали карты, как только замечали его возбуждение, видели, как он подсчитывает в уме сумму ставок, как он старательно охраняет свои карты от посторонних глаз, как он делает ставки более решительно, чем обычно. Как он отводит глаза от игрока, делающего ставку, чтобы он ставил на кон побольше. Как трогательно он притворяется, что изучает верхний банк, когда на самом деле рассчитывает на нижний. Но на этот раз никто и не думал раскрываться. Казалось, все довольны своими картами. Эта игра обещала стать особенной. Чтобы обеспечить себе как можно больший банк, Шелли начал ставить на третью карту. На четвертую он поставил $100. Для первого круга у них был установлен 25-долларовый порог, на остальные $100, а на последние два — $200. И сильно удивился, когда Лэн поднял ставку. Карты, лежавшие перед Лэном, были не слишком хороши. Две пики, двойка и король. Максимум, на что мог рассчитывать Лэн, был пиковый флеш от короля. Туз-пик сидел напротив Гарри. «Повышай, Лэн, повышай!» — умолял его Шелли. «Ну, прошу тебя, повышай! Дай бог тебе твой флеш от короля, и я умою тебя своим бубновым флешем от туза!» Он снова повысил ставку, и все семь игроков откликнулись. «Все семеро? Потрясающе!» Сердце Шелли стучало все быстрее. Ему, черт возьми, светило целое состояние. Боже правый, жизнь хороша! Боже, он любил играть в покер! Пятая карта разочаровала Шелли. Бесполезный валет червей. Но оставались еще две карты. Пора разыграть эту руку. Он быстро оглядел стол, пытаясь оценить ситуацию. У него на руках были четыре бубны, еще три карты лежали на столе. Значит, вышло семь бубновых карт из 13. Оставалось 6. У него были все шансы собрать флэш. К тому же были еще младшие козыри. На столе лежало всего несколько младших козырей, в колоде их еще много, а ему нужны были всего две карты. Голова Шелли шла кругом. Слишком сложно все точно просчитать, но шансы его были сказочно велики. Все складывалось в его пользу. К черту оценку ситуации! Он собирался выиграть с этим раскладом во что бы то ни стало. Если учесть, что на кону ставки 7 игроков, он вернет по $3,5 за каждый свой. К тому же у него был неплохой шанс сорвать весь банк. Тогда за каждый доллар возвращалось по 7. Следующим к нему пришел туз червей. Шелли передернула. От двух тузов мало толку. Он начал волноваться. Все зависело от последней карты. При последней раздаче открылись лишь одна бубновая карта и два младших козыря. Шансы его все еще были велики. Он поставил по максимуму $200. И Лэн, и Билл повысили ставку. Повышать можно было только 3 раза, и Шелли воспользовался этой возможностью. 6 игроков объявили карты. Шелли посмотрел, что было у них на руках. Ни у кого ничего особенного не было. На весь стол лишь 2 небольшие пары. Так какого же черта они делают ставки? В чем подвох? Шелли попытался украдкой подсчитать деньги на кону. Гигантская сумма. Вероятно, около 7000. Раздали 7-ю и последнюю карту. Шелли схватил 3 свои карты, которые лежали рубашками вверх, тщательно их перетасовал и медленно раскрыл их. Он 1000 раз видел, как делал это его отец. Туз-треф! Вот черт! Хуже карты просто быть не могло! Начать с 4 небольших бубен и закончить 3 тузами. Они были бесполезны. Даже хуже, чем просто бесполезны, потому что ему наверняка не удастся выиграть. Но и раскрывать их было жалко. Не рука, а проклятие судьбы. Он попал в ловушку, и он должен был остаться в игре. Он проверил обстановку. Лэн, Арни и Вилли делали ставки, повышали их снова и снова. Тед и Гарри сбросили карты. Его 800. Сбросить карты? 5 игроков в игре. Шансов на победу нет. Трудно поверить, что ни у кого не найдется, чем побить 3 тузов. Но все же, хорошей карты не было ни у кого. Может быть, думал Шелли, ведь может быть так, что остальные 4 игрока рассчитывают на нижний банк. Лэн выложил 2 троек. Может, он пытался собрать 2 пары или 3. Это было на него похоже. «Нет, спустись с небес на землю, мечтатель. Спаси свои 800. У тебя нет шансов выиграть с 3 тузами. У кого-то должен быть на руках флэш или стрит. Обязательно должен быть. Иначе за каким чертом они делали ставки? Сколько на кону? 1012, как минимум, может, и больше. Он мог вернуться домой, к Норме, победителем. А открыть карты сейчас и узнать, что три его туза могли принести ему выигрыш, видит Бог, он никогда не простит себе, что у него не выдержали нервы. Он никогда не забудет этого. Черт, черт! У него не было выбора. Он слишком сжился с мыслью о выигрыше, чтобы отступать. Шелли послал к черту 800. Развязка была быстрой и милосердной. Лэн открыл флеш от короля, и три туза Шелли почили в бозе. Но даже Лену с его флешем не удалось выиграть. Арни открыл фулл-хаус, полностью закрытый, а это значило, что он собрал его с последней карты. Черт! Шелли понял, что даже если бы ему удалось собрать бубновый флеш, он не смог бы выиграть. И даже если бы он получил желанную тройку или четверку, он все равно не получил бы нижний банк. Билл открыл прекрасную руку младших козырей. Пятерка, четверка, три двойки и туз. Шелли почувствовал, как слезы подкатывают к горлу, но, одарив игроков своей ослепительной улыбкой, он произнес: «И не говорите мне, что это развлечение не стоит $2000!» Все пересчитали фишки и обменяли их на деньги у Лена. Их игры перемещались из дома в дом, и хозяин брал на себя роль банкомета и в конце вечера разбирался со счетом. Шелли проиграл $14 300. Он выписал чек и извиняющимся голосом объявил, что датирует его более поздним числом. Вытащив толстенную пачку $100 банкнот, Лен ответил: «Забудь об этом, Шелли, я плачу. Принеси свой чек на следующую игру». Так они и играли. Они до такой степени доверяли друг другу, что ребята не раз шутили, что если случится наводнение или землетрясение, они будут играть в покер по телефону. «Да нет, никаких проблем», — беспечно заверил его Шелли. «Я взял другую чековую книжку, и мне просто придется перевести деньги на этот счет». Но проблемы у Шелли были. И проблемы крупные. На его банковском счету лежало 4000, а долг его составлял $14 000. А если Норма узнает о его проигрыше, его семейная жизнь на этом закончится. Просто эта игра в покер должна была стать для него последней. Покидая дом Лена, он на прощание окинул его ностальгическим взором. Может, статься, он в последний раз находится в его доме и никогда уже не увидит жилища остальных ребят. Слезы наворачивались на глаза, когда он видел антикварную карусель с лошадками на лестничной площадке, блеск огромного полированного обеденного стола, кусок песчаника в 6 квадратных футов, в котором навеки застыли доисторические рыбы. 7 лет назад вечер начался с пирушки с участием горячей солонины, языка и сэндвичей с копченой говядиной, приготовленных Леном. Он свалил их в огромную кучу, обложив половинками маринованных огурчиков, салатом из шинкованной капусты и салатом из картофеля с майонезом. Все это было специально доставлено заранее из нью-йоркского Карнеги-Дели. Лен любил поесть до отвала и повеселиться от души. А потом он сгонял набранные калории, по крайней мере большую их часть, на Stairmaster и бегущей дорожке в своем навороченном спортзале. Шелли вошел в гостиную, где остальные с восхищением рассматривали старинное полотно, только что приобретенное Леном на аукционе в Лондоне. Не узнав автора и опасаясь показать свое невежество, Шелли воздержался от комментариев. Искусство не было единственной темой, в разговорах на которую Шелли старался не принимать участие. Были и другие. Вино. Некоторые его партнеры по покеру имели погреба размером со средний ресторан и часто вместе посещали аукционы вин. Опера, балет, морские путешествия, трехзвездочные парижские рестораны, ограничения по ставкам в казино. Шелли себе этого позволить не мог. Он подолгу смотрел на каждого из игроков, словно хотел, чтобы их образы навеки отпечатались в его памяти. Он знал, что это было хорошее времечко, и когда-нибудь, спустя годы, может быть, когда он, разбитый параличом, будет сидеть на лужайке перед домом престарелых, завернутый в потрёпанный клетчатый плед, прекрасным осенним днем, когда ветер теребит сухие листья, он хотел бы помнить все эти улыбающиеся лица. Здесь был Джим, железный герцог, или Гибралтар, как его часто называли. У Джима были огромные руки и мощная нижняя челюсть. Да, он был крут. Никому никогда не удавалось надуть его в картах. И Винс огромный. Или иногда огромный. Иногда он таким не был. У Винса были интересные взаимоотношения с центрами здоровья и похудания, работающим по системе Притикина. Он либо ложился в один из них. Пару раз он понимал, что стоит это сделать, когда стул, на который он садился, когда они собирались играть, разваливался под ним. Либо выписывался из него, тощий, довольный, нагруженный диетической пищей. Персиковая газировка, свежие яблоки, обезжиренные печенья. В основном, когда они играли у него, он закатывал роскошные пиры. Его жена прекрасно готовила итальянскую пищу. Но первые пару месяцев после возвращения из центра Притикина ребятам приходилось давиться тем, что он предлагал — печёные маисовые лепешки, сырая морковь, грибы, китайский салат из цыпленка без кунжутного масла. Большинство игроков предпочитали поесть заранее. Всем им нравилась калорийная пища. Чем больше калорий, тем вкуснее. Потом Шелли подумала о Дэйве, лысеющем бородатом мозгоправе. Он плохо видел, и если хозяин дома не предоставлял для покера карты с огромными изображениями, начинал сходить с ума. Он пулей вылетал из дома и с ревом уносился на своей ярко-красной помятой Honda Civic к ближайшему универсальному магазину, что порой не так уж и просто, так как некоторые жили в пригородной глуши. Эта настойчивость, с которой Дэйв требовал правильной карты, была источником постоянного веселья. Он настолько плохо играл в покер, настолько щедро разбрасывался маячками, что ребята часто думали, что для него было бы намного лучше, если бы он не видел свои карты. А самое смешное было то, что Дэйв свято верил, что он хорошо играет в покер. Забавно, но Дэйв обычно оставался в выигрыше. Это была страшная тайна вторничной игры. Как так получилось, что Дэйв не проигрался в пух и прах? Еще все не уставали удивляться тому, что этот психотерапевт был настолько не от мира сего. Или, по крайней мере, был таким раньше. Со временем Дэйв начал походить на нормального человека. Исчезло высоколобое интеллектуальное ханжество. Он начал употреблять слова короче 10 слогов. Как там он говорил? «Предпоследняя сдача» или «двуличная стратегия». А удар он называл «цереброваскулярным нарушением». А еда, которую он почивал гостей, суши, дынные кебабы, холодный фруктовый суп, маринованные цукини. Хуже, чем у Винса. Никто и не притрагивался к угощению, но все равно ему потребовался год, чтобы понять, в чем дело. И то только когда он начал получать по факсу бесчисленные рецепты приготовления грудинки, шоколадных пирожных и чизкейков. «Он сильно изменился к лучшему», — подумал Шелли. «Стал естественным, настоящим. Нам бы стоило выставить ему счет за наши услуги». Несколько человек взяли на себя его перевоспитание. Арни продал ему 5% своей доли в одной своей скаковой лошади, брал его с собой на тренировки и скачки, научил его обращаться с таблицами забегов и выводить из строя лошадей на тренировках. Гарри привел Дэйва в профессиональный баскетбол. Когда они впервые встретились, Дэйв не знал, как выглядит открытая оборонительная стойка или перехват. И где он только был все эти 40 лет. Теперь Дэйв водил Альфу цвета бургундского вина, ходил с Тедом на бейсбол, а с Леном на хоккей, вместе с остальными делал ставки у букмекера Арни в Вегасе и почти уже выложил 1000 баксов за поход на концерт Барбары Стрейзанд в компании Винса и Гарри. Шелли смотрел, как Арни выходит из комнаты в своем идиотском кепи а-ля Шерлок Холмс. Он всегда надевал такое кепи во время игры, и если ему удавалось выиграть, не снимал его, пока удача не отворачивалась от него. Потом он шел и покупал новое. Этот чертов кепи Шерлока Холмса принес ему около 40 тысяч. На своем Порше, сделанном по заказу, Арни добирался до места встречи игроков 2,5 часа. Пару лет назад он на год переехал в Лос-Анджелес, чтобы руководить своей компанией радиосвязи, и систематически летал сюда, чтобы посетить дантиста и поиграть в покер. Ребята сделали красивый жест и вычитали из его первых ставок стоимость перелета. Его дантист, Джек, иногда тоже принимал участие в игре, пока не проигрался. Джек ужасно играл, но потрясающе одевался. Лен однажды просто влюбился в его рубашку в стиле вестерн с прострочкой «Металлик» и на одной сдаче поставил $200 против этой рубашки. Джек проиграл. Его королевский перебор против стрит-флэша Лена. Лен разрешил ему добраться до дому в рубашке, но на следующее утро приехал и забрал ее. Это была последняя игра Джека. И почти весь следующий год Лен приходил играть в его рубашке. Даже в лучшие времена у Шелли было значительно меньше денег, чем у остальных игроков. Раз в 10. Или больше. А теперь, с падением Силиконовой долины, для него наступили и вовсе тяжелые времена. 5 месяцев назад, когда компания Digilog Microsystems лопнула, он остался без работы. Сначала он пытался выгодно себя продать и каждый день прочесывал объявления о вакансиях. Час работы нормы стоил $250. Семейный бюджет от этого только выигрывал, но Шелли было стыдно соглашаться на работу, где платили $20-25. Он выдвигал такие непомерно высокие требования, что потенциальные работодатели в конце концов перестали его слушать, и он постепенно свыкся с мыслью о том, что будет жить на деньги жены. Нет, Шелли не умел делать деньги. У них это было семейное. Когда он был ребенком, отец трудился в поте лица, чтобы скопить на 2 пакета акций. И оба прогорели. Первый почил в Бозе вместе с японским рестораном, который открылся в Вашингтоне за 2 недели до инцидента в Пёрл-Харборе. А второй, 10 лет спустя, ушел в представительство Эдсел. Шелли свято хранил семейные традиции. Он играл в теннис по всем колледжам Америки, но выиграл лишь 3 матча за 3 года во время тура по регионам. Он был красив. Он прекрасно играл. Зрители любили его. Первая подача всегда доставалась ему. Но он просто не мог дожимать своих соперников. Может, он просто был слишком добрым. Может, ему не хватало выключателя. Когда он ушел из профессионального спорта, он вложил свое скромное наследство в теннисный клуб около Санта-Крус за месяц до того, как землетрясение 89 года стерло всю долину с лица земли. Он получил небольшую страховку, большую часть которой вложил в авиалинии Pan American, которые сразу же обанкротились. Какие-то деньги он потерял на брокерской фирме Майкла Милкина, а остальное вложил в клуб Сан-Хосе Нетс американской волейбольной лиги. Может быть, именно в этом и заключалась прелесть игры для Шелли. Эти парни знают, что делают. Они знают, как делать деньги. Может, и ему чуть перепадет. Из всех игроков самым богатым был Вилли. Продав корпорации Microsoft свою компанию, занимающуюся разработкой финансового программного обеспечения, он получил около $40 миллионов. Шелли узнал об этом из газет. Никто из игроков никогда не заговаривал на эту тему. Что ему нравилось в Вилли, так это то, как он наслаждался своими деньгами. Он не церемонился с ними. Его миссия на этой земле состояла в том, чтобы хорошо проводить время. Никакого чувства вины. Никакого стыда. Вилли говорил и читал по-гречески, и его предки были греческими иммигрантами. Особенно он любил греческого писателя по имени Казанзакис и пытался во всем походить на Зорбу, одного из его персонажей, чья цель жизни заключалась в том, чтобы оставить смерти лишь выжженные земли. Вилли любил действия. Раскрыв карты, он тут же бросался в соседнюю комнату, чтобы ухватить пару секунд какого-нибудь спортивного матча по телевизору. Бейсбола, футбола, баскетбола, на который он поставил кучу денег. Однажды он арендовал на целый день ранчо в Санта-Крус, на котором играли в военные игры вроде «Захват флага», расстреливая друг друга пулями с краской. Шелли улыбнулся, вспомнив, как он приехал туда и увидел, что ребята столпились вокруг дуэлянтов и следят за развитием событий. Вилли в защитных очках и летном шлеме времен Первой мировой и Винс, оба с пистолетами в руках, расходятся на 10 шагов, и Лэн, судья, в рубашке Джека и с пачкой 100-долларовых банкнот суммой ставок в руке. Эти парни были сумасшедшими. Они делали ставки на все на свете. Шелли следом за Вилли вышел на улицу, где Порше, Бентли и Ягуары, рыча моторами, ждали, когда Лэн откроет массивные железные ворота. Вилли повернулся к Шелли и обнял его за плечи. Телесный контакт был для ребят нормой. «Как дела, Шелли? Как продвигается поиск работы?» «Камси-камса». «Так себе. Ничего, французский». «Не вешай нос», — сказал Вилли. «Времена меняются. Мне кажется, что скоро Силиконовая долина еще заявит о себе. Давай пообедаем». Они крепко сдружились за эти годы. Вилли любил играть в теннис, так что Шелли частенько делился с ним секретами мастерства и несколько лет был неофициальным тренером его детей, один из которых играл за стэнфордскую команду. «С удовольствием. На следующей неделе». «Нет, позже. 2 недели я буду в разъездах, а в конце месяца буду совершенно свободен. Мое расписание осталось в офисе. Я позвоню тебе завтра. Мне надо с тобой кое о чем поговорить. Увидимся на следующей игре». Шелли промолчал. «Идет?» Шелли кивнул. «Хорошо, Вилли». «Пока, Шелли! Пока, Шелли! Пока, Шелли! Пока, Шелли!» Звенело в воздухе, когда большие машины выезжали за ворота. Шелли было больно смотреть, как они исчезали в ночи. Ох, как ему будет их не хватать! Видит Бог, он любил этих ребят. Шелли ехал домой в растрепанных чувствах. Проиграть 14 000! Черт возьми! Надо уметь так проигрывать! Но не деньги его беспокоили. Шелли было наплевать на 14 000. Что действительно волновало его, так это ребята и игра. Но играть он больше не мог. У него не было выхода. Арифметика была проста. Больше не было денег. «Мне нужно найти работу. Если не продажа программного обеспечения, значит, это будет другой вид деятельности. Может, я опять буду продавать яхты в Монтерее». Черт, способен ли я на это? Сидеть неделями в ожидании 1 или 2 продаж в месяц или 2? Да я так с ума сойду. Шелли нужно было действовать. За последние несколько месяцев он проиграл крупную сумму денег. Может быть, 40, а то и 50 000 долларов. Он боялся подсчитывать точную сумму. А брать деньги ему было уже неоткуда. Норма перевела свои активы на отдельный счет. Он одалживал деньги под любым предлогом. У всех подряд. Кроме, разумеется, своих партнеров по покеру. Это было бы дурным тоном. Единственное, что у него оставалось, это 1000 акций банка Imperial Valley стоимостью 15 000 баксов. Проблема была только в том, как обналичить их, чтобы Норма ничего не заподозрила. Она все равно узнает, так или иначе. У него уже кончились оправдания, а у нее кончалось терпение. Это был вопрос времени. 14 000. Это все та проклятая последняя сдача. Он все еще прокручивал в уме ход игры. Шелли был уверен, что здесь он не сделал ни одной ошибки. Когда у тебя появляется шанс, ты должен действовать. Если сдадут нервы, все пропало. Все дело в картах. Он знал, что скоро ситуация изменится. Так оно обычно и происходит. Он просчитывал ходы. Он знал, что делает. Он играл в карты чуть ли не с детства, а в старших классах школы был букмекером в бейсбольном тотализаторе. И делал на этом неплохие деньги. Когда ему было 14, он прочитал, забыл уже где, что шансы угадать 3 любых игроков, в совокупности забивших 6 мячей в данный конкретный день, составляли 20 к 1. так что он предлагал 9 или 10 к 1, и желающих принять пари было предостаточно. День за днем эти идиоты пребывали в полной уверенности, что 3 игрока из 10, в которую входят, скажем, Ментл, Музиал, Берра, Пески, Бенч, Керрию, Бэнкс, МакКуин, Роуз и Каллен, просто обязаны заработать 6 очков на всех. Сосунки. Они так ничего и не поняли. А может, сейчас именно он ничего не понимал? Может, теперь он был сосунком, которому пора бы выйти из игры? Не хватает денег, не хватает хладнокровия. Играет он недостаточно хорошо. Но Шелли было трудно поверить, что он так уж плох. Вдруг, продержавшись в игре 15 лет, он превратился в плохого игрока. Что-то не сходится. Но, может быть, он теперь делает что-то иначе. Может быть, игра не ладилась, потому что ему шла плохая карта. Он знал, что худшим его проступком было то, что во время этой полосы невезения он был слишком нетерпелив и пытался пробиться к победе с довольно посредственными картами. Да, сомнений быть не могло. Дело в картах, и скоро ему обязательно повезет. Просто надо подождать. Это могло случиться в любой момент, может быть, уже в следующей игре, и тогда он выйдет на фантастическую победную прямую. Он в игре уже 15 лет, так что рано или поздно все наладится. Просто нужно подождать. Но теперь Шелли уже не мог купить себе время ожидания. Начал накрапывать дождь. Стекло запотело. Шелли включил дворники и обогреватель стекла. Остановился, чтобы заплатить положенные $3 на выезде из Голден Гейт, и выехал на Ломбард-стрит. Ему плохо удавалось строить планы, но сейчас, чем больше он думал об этом, тем отчетливее понимал, что поставил на кон. Свое членство в компании игроков, свою гордость, свою самооценку как игрока. Не говоря уже о браке, он тоже был поставлен на карту. Норма знала о его страсти к азартным играм. Еще до их свадьбы, 8 лет назад, она имела длительный разговор с его первой женой, которая ушла от него за 6 лет до этого, когда после его участия в игорном марафоне во время круиза по Багамам 4 валета лишили их всех сбережений. Шелли действительно любил Норму, и все его клятвы были искренними. Прекратить играть, записаться в клуб анонимных игроков, передать ей свои активы и позволить ей заниматься всеми финансовыми вопросами. Помимо этого, в приступе добросовестности, Шелли даже предложил поработать над этой проблемой с любым терапевтом по ее выбору. Норма выбрала терапевта, к которому ходила несколько лет назад. Он лечился у этого сопляка мозгоправа несколько месяцев. Только время зря потерял. Он вообще не помнил, о чем они говорили. Но это стало хорошим вложением капитала. Закрепило их сделку, и Норма поняла, что он серьезно относится к своим клятвам. И Шелли, по крупному счету, свое слово держал. Он перестал играть в азартные игры, кроме покера. Перестал делать ставки на футбольные и баскетбольные матчи. Распрощался с Сонни и Ленни, своими букмекерами с незапамятных времен. Ушли в прошлое Вегас и Рино. Он отказался от подписки на журналы «Мир спорта» и «Карточный игрок». Единственное спортивное мероприятие, на которое он продолжал делать ставки, это US Open. Он знал, как обращаться с теннисными таблицами. Открытый чемпионат США по теннису. Но потерял кучу денег, поставив на Макенроя в турнире с Сампросом. И до тех самых пор, пока полгода назад не развалилась DigiLock, он исправно переводил свои чеки на Норму. Она, разумеется, знала о том, что он играл в покер, и дала ему на это особое разрешение. Она думала, что они играют на $5-10, и иногда охотно выдавала ему пару сотен. Норме нравилось, что ее муж общается с самыми богатыми и самыми влиятельными бизнесменами Северной Калифорнии. Кроме того, некоторые игроки даже обращались к ней за юридическими услугами. Но были две вещи, о которых Норма не знала. Во-первых, ставки. Ребята были с этим очень осторожны. Наличных денег на столе быть не должно, только фишки, для которых у них были свои названия. Четвертаки — $25. Полтинники — $50. И баксы — $100. Иногда кто-нибудь из ребят привозил на игру детей, но они, посмотрев пару сдач, так и не понимали реального размера ставок. Иногда Норма встречала кого-нибудь из игроков или их жен на светских мероприятиях. На свадьбах, на крестинах, на бар-мицва. И Шелли содрогался при мысли, что она может узнать, сколько он проиграл или насколько велик риск. Бар-мицва — празднование в честь 13-летия ребенка, означающего его переход к взрослой жизни. Совершеннолетие. Но ребята, храни их Господь, знали, что можно говорить, а что нет, так что никто из них ни разу не проболтался. Это было одним из тех правил, о которых никто никогда не говорил, но все знали. Еще Норма не знала о его покерном счете. Между женитьбами Шелли сколотил небольшой капитал — $60 000. Он был прекрасным продавцом программного обеспечения, когда решал поработать. 20 000 он внес в семейный бюджет, но 40 000 стали его покерным фондом, и он скрывал его от Нормы на секретном счету в банке Уэллс Фарго. Он думал, что 40 000 ему хватит на всю жизнь, что эта сумма сможет окупить любую полосу невезения. И так оно и было. Целых 15 лет. До этого дня, до начала полосы дьявольского невезения. Ставки постепенно росли. Он начал было протестовать против этого, но делать из этого трагедию постыдился. Чтобы игра была действительно азартной, нужны были большие ставки. Проигрыши должны быть ощутимыми. Проблема была в том, что у остальных было слишком много денег. Крупные ставки для них были мизером. А что ему оставалось делать? Унижаться, объяснять им: «Простите, ребят, но у меня нет денег, чтобы играть с вами в карты. Я слишком беден, слишком труслив. Я, черт возьми, неудачник, не ровня вам». Он бы никогда не смог сказать им это. Но теперь его покерный фонд иссяк. Остались только 4 000. Слава богу, Норма так и не узнала о 40 000. Иначе ее бы и след простыл. Норма ненавидела азартные игры, потому что ее отец потерял их дом на биржевых торгах. Он не играл в покер, он был церковным диаконом, образцом честности и благопристойности. Но фондовая биржа, покер — не все ли равно? Шелли всегда думал, что на фондовых биржах играют сосунки, у которых кишка тонка для покера. Шелли пытался сконцентрироваться. Ему срочно нужны были 10 000. До даты, проставленной на чеке, оставалось всего 4 дня. Ему надо было достать деньги там, куда Норма не будет заглядывать в ближайшие 2 недели. Шелли знал, он совершенно точно знал, как знал некоторые вещи в своей жизни, что если бы он только мог поднять ставки и принять участие в следующей игре, карты лягут так, как ему надо. Он сорвет большой куш, и все встанет на свои места. Шелли приехал домой в 17:30, и к этому времени уже точно знал, что делать. Единственным выходом для него была продажа акций Imperial Bank. 3 года назад Вилли купил Imperial Bank и намекнул Шелли, что вложение в него денег сулило верную прибыль. Вилли планировал как минимум удвоить свои инвестиции через 2 лет, когда банк стал общественным. Итак, на те 20 000, которые он принес в семейное гнездышко, Шелли купил 1000 акций, прожужжав Норме все уши про секретную информацию и деньги, которые они с Вилли собираются на этом сделать. Шелли не изменил себе, снова оказавшись в ненужном месте в ненужное время. На этот раз разгорелся скандал вокруг сбережений и суд. Банку Вилли был нанесен сильный ущерб. Стоимость акций скатилась с 20 до 11. Теперь они снова поднялись до 15. Шелли спокойно воспринял эту потерю, зная, что Вилли тоже понес огромные убытки. Но не мог понять, Почему, войдя в дело одного из своих закадычных друзей, он не мог однажды, хотя бы на этот раз, хорошо заработать? Все, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо. Он не ложился спать до 6 утра, чтобы позвонить Эрлу, своему брокеру, дать ему указания по продаже акций по рыночной цене. Сначала он планировал продать всего 650 акций. Это принесло бы ему необходимые 10 тысяч. Но, дожидаясь ответа Эрла, он решил продать все акции, чтобы 10 тысяч отдать в счет оплаты долга, а на остальные 5 делать ставки в следующей игре. «Тебе позвонить с подтверждением продажи, Шелли?» — спросил своим писклявым голосом Эрл. «Да, приятель, я весь день буду дома. Скажешь мне точную сумму? Да, кстати, постарайся ускорить процесс, и главное, не переводи его на наш счет. Это очень важно. Не переводи его на счет. Придержи чек, я заскочу и заберу его». «Кажется, все получается», — подумал Шелли. Через 2 недели после следующей игры он выкупит свои акции обратно на выигранные деньги, и Норма никогда ни о чем не догадается. К нему вернулось хорошее настроение. Он тихонько пропел несколько строчек из «Зип-а-ди-ду-да» и лег спать. Норма, которая спала очень чутко, легла в комнате для гостей. Она всегда там спала в те ночи, когда он играл в покер. Он пролистал журнал «Профессиональный теннис», чтобы успокоиться, отключил звонок телефона, вставил в уши затычки, чтобы не слышать, как Норма собирается на работу, и выключил свет. Если ему повезет, он сможет проспать до полудня. Когда Шелли дополз до кухни и налил себе кофе, часы показывали уже почти 1 час дня. Телефон зазвонил сразу же, как только он его включил. Это была Кэрол, подруга Нормы, которая работала юристом в той же фирме, что и Норма. «Привет, Кэрол. Ищешь Норму? Она уже давно ушла. А что, в офисе ее нет?» «Слушай, Кэрол, я так рад, что ты позвонила. Я слышал, что Джастин ушел. Норма сказала, что ты в шоке. Только идиот мог бросить такую классную женщину, как ты. Я всегда думал, что он тебя недостоин. Прости, что никогда не звонил тебе так просто поболтать. Но это можно исправить. Ланч, выпивка, горячие объятия». С того самого дня, когда Кэрол переспала с ним, чтобы отомстить Джастину, Шелли не питал иллюзий на повторение случившегося. «Спасибо, Шелли», — ответила Кэрол стальным голосом. «Но это не личный звонок. Я звоню по делу». «В смысле? Я же сказал тебе, что Нормы нет дома». «Шелли, я звоню тебе, а не Норме. Норма наняла меня в качестве консультанта, и теперь я ее представитель. Разумеется, это довольно неудобная ситуация, особенно если учесть наши особые отношения. Но Норма обратилась ко мне, и я не могу ей отказать. Перейдем к делу», — продолжила Кэрол сдержанным профессиональным тоном. «Мой клиент попросил меня подготовить документы о разводе, а потому я предписываю вам покинуть дом. Полностью покинуть дом к 7 часам вечера. Она не желает далее вступать с вами в непосредственный контакт. Вы не должны пытаться переговорить с ней, мистер Мерриман. Я предложила ей вести все необходимые переговоры с вами через меня, консультанта вашей жены». «Да брось ты это юридическое дерьмо, Кэрол. Я имею дело с бабой и не позволю ей запугать меня своими напыщенными высоколобыми речами. Говори человеческим языком. Так что, черт возьми, происходит?» «Мистер Мерриман, мой клиент проинструктировал меня обратить ваше внимание на факс. Тогда ответы на все ваши вопросы станут очевидными. Даже для вас. Запомните, у нас есть предписание суда. 7 вечера. Сегодня. О да, еще кое-что, мистер Мерриман. Если мне будет позволено вставить в нашу беседу небольшой личный комментарий. Вы — дерьмо! Подрасти сначала!» И с этими словами Кэрол бросила трубку. У Шелли зазвенело в ушах. Он бросился к факсу. Там, к его ужасу, он обнаружил копию утренней фондовой операции с запиской, в которой говорилось, что Шелли может забрать чек на следующий день. А под этим нашлась еще более ужасная вещь — ксерокопия баланса его секретного покерного фонда Wells Fargo, к которому был прикреплен желтый квадратик самоклеящейся бумаги с кратким посланием от Нормы. «Не хочешь, чтобы я это видела? Учись заметать следы. Мы в прошлом». Шелли позвонил своему брокеру. «Эй, Эрл, какого черта ты тут творишь? Я просил, чтобы ты с подтверждением звонил мне. Тоже мне друг». «Потише на поворотах, приятель», — ответил Эрл. «Ты просил, чтобы я позвонил с подтверждением тебе домой. Мы продали акции в 7:15. Секретарша позвонила тебе в 7:30. Трубку взяла твоя жена, и секретарша передала ей информацию. Она попросила переслать ей все это по факсу в офис. Моя секретарша должна знать, что говорит твоей жене, а что нет. Как ты помнишь, боны лежали на совместном счету. Мы должны скрывать это от нее. Я что, должен терять лицензию из-за твоих вшивых 15 000?» Шелли повесил трубку. Голова шла кругом. Он пытался осознать происходящее. Ему ни в коем случае не стоило просить о звонке с подтверждением. Еще эти чертовы затычки для ушей. Когда Норма узнала о продаже акций, она, наверное, перерыла все его бумаги и нашла счет из Уэллс Фарго. Так что теперь она знает все. Все кончено. Шелли перечитал факс от Нормы и вдруг заорал: «Да пошло все это к чертям! Чертям!» и разорвал его в клочья. Он вернулся в кухню, подогрел кофе и открыл утренний выпуск Chronicle. Время объявлений. Только теперь ему нужна была не только работа, но и квартира с мебелью. Но вдруг его взгляд упал на странный заголовок на первой странице раздела «Столичная жизнь». «Форд, Тойота, Шевроле. Теперь и психиатры отзывают свой продукт». Шелли начал читать. Одолжив бланк у гигантов автомобилестроения, Институт психоанализа Golden Gate опубликовал уведомление об отзыве на странице D2. На скандальном собрании, проведенном 24 октября, институт цензурировал и временно исключил из своих рядов одного из выдающихся своих членов, доктора Сета Пейнда, за поведение, наносящее ущерб психоанализу. Сет Пейнд. «Эй», — подумал Шелли, — «а не тот ли это мозгоправ, к которому Норма попросила меня обратиться перед нашей свадьбой?» «Сет Пейнд». «Да, точно! Ну, сколько может быть Сетов Пейндов?» Шелли читал дальше. Доктор Маршал Стрейдер, официальный представитель института, отказавшись от дальнейших комментариев, заявил лишь, что члены института считают, что пациенты доктора Пейнда, вероятно, получили не самую качественную терапию в рамках психоанализа, и работа с доктором Пейндом могла нанести им значительный вред. Пациентам доктора Пейнда предложена бесплатная психоаналитическая наладка. «Что не работает?» – спрашивает репортер. «Бензонасос? Двигатель? Свечи зажигания? Выхлопная система?» Доктор Стрейдер воздержался от комментариев. Доктор Стрейдер утверждает, что данная акция является свидетельством приверженности Института психоанализа высшим психоаналитическим стандартам заботы о пациенте, профессиональной ответственности и честности. Возможно, это так. Но неужели в этой связи не встает вопрос о самонадеянности психоанализа в целом? Как долго психиатры будут делать вид, что оказывают поддержку группам, отдельным пациентам и организациям, когда снова и снова, вспомните скандал с Сеймуром Троттером, разгоревшимся несколько лет назад, появляется прямое доказательство их неспособности справиться с внутренним управлением? Мы связались с доктором Пейндом. Его комментарий, что удивительно, все вопросы к моему адвокату. Шелли нашел страницу D2 с формальным уведомлением. Отзыв психиатрических пациентов. Институт психоанализа Golden Gate настоятельно рекомендует всем пациентам мужского пола, которые лечились у доктора Сета Пейнда после 1984 года, позвонить по телефону 415-555-2441 для прохождения психологической диагностики и в случае необходимости курса восстановительной психиатрической помощи. Существует вероятность того, что терапевтическая методика доктора Сета Пейнда могла существенно отступать от психоаналитических канонов и принести пациентам существенный вред. Все услуги бесплатны. Через мгновение Шелли уже общался с секретарем Института психоанализа. «Да, мистер Мерримен, вы имеете право. На самом деле мы настаиваем, чтобы вы прошли бесплатный курс терапии у одного из членов нашего института. Наши терапевты предлагают свои услуги в порядке очереди. Вы позвонили нам первым. Могу я записать вас на прием к доктору Маршалу Стрейдеру? Это один из наших ведущих специалистов-психоаналитиков. Вас устроит пятница, 9 утра, Калифорния-стрит, 23:13. «А не могли бы вы мне объяснить, что случилось? Я начинаю нервничать. Я не хочу пережить приступ паники, пока буду ждать». «Я не так много могу вам сказать. Доктор Стрейдер введет вас в курс дела, но институт полагает, что интерпретации доктора Пейнда могли сослужить плохую службу некоторым его пациентам». «То есть, если у меня был симптом, ну, скажем, зависимость, то он только все испортил?» «Ну, можно сказать и так. Мы не утверждаем, что доктор Пейнд преднамеренно причинил вам вред. Институт просто полностью не согласен с его методами». «Хорошо. 9 утра в пятницу меня вполне устроит. Но, знаете, я легко поддаюсь приступам паники. Сложившаяся ситуация очень меня расстраивает, и мне не хотелось бы оказаться в реанимации. Мне было бы легче. Вы бы буквально спасли меня, если бы все, что вы мне сейчас сказали, я мог получить в письменном виде, в том числе и время, и место встречи с терапевтом. Как вы его назвали? Вот видите, я уже все забыл. Мне нужно это прямо сейчас. Не могли бы вы сразу же отправить мне факс?» «С радостью, мистер Мерримен». Шелли подошел к факсу в ожидании послания. Наконец-то хоть что-то идет так, как надо. Он быстро нацарапал записку. «Норма, прочитай это. Загадка решена. Помнишь того терапевта, доктора Пейнда? И как я к нему попал? И какое неприятие вызывала у меня терапия? И как я отдал себя в его руки по твоей просьбе? Это принесло мне и тебе, и нам много страданий. Я пытался сделать то, что нужно. Неудивительно, что терапия мне не помогла. Теперь мы знаем, почему. Я снова пытаюсь поступить правильно и отправляюсь на капитальный ремонт. И я собираюсь вылечиться. Во что бы то ни стало. Сколько бы мне ни потребовалось на это времени. Давай стараться вместе. Ну, прошу тебя, твой единственный супруг». Шелли отправил эту записку Норме вместе с газетной статьей и письмом от секретаря Института психоанализа. Спустя полчаса факс заработал снова, выдав послание от Нормы. «Шелли, надо поговорить. Встретимся в 6. Норма». Шелли взял чашку кофе, закрыл страницу объявлений и открыл раздел «Спорт». «Зипа-ди-ду-да, зипа-ди-дзинь».